Глава 18. Бесы. Достоевский — создатель новой повествовательной формы романа-трагедии. В «Преступлении и наказании» и в «Идиоте» она вырабатывается и развивается, в «Бесах» достигает своего совершенства. «Бесы» — одно из величайших художественных произведений в мировой литературе. В «Черновой тетради» номер 3 писатель сам определяет созданный им жанр. «Я не описываю города», — заявляет хроникер. «Обстановки, быта, людей, должностей, отношений и любопытных колебаний в этих отношениях, собственно, частной губернской жизни нашего города. Заниматься, собственно, картиной нашего уголка мне и некогда. Я считаю себя хроникером одного частного любопытного события, происшедшего у нас вдруг, неожиданно, в последнее время и обдавшего всех нас удивлением. Само собой, так как дело происходило не на небе, а все-таки у нас, то нельзя же, чтобы я не коснулся иногда чисто картины бытовой стороны нашей губернской жизни, но предупреждаю, что сделаю это лишь ровно настолько, насколько понадобится самой неотлагательной необходимостью. Специальной же описательной частью нашего современного быта заниматься не стану». Роман Достоевского не описание города, не изображение быта, описательная часть, бытовая обстановка его не занимают. Он хроникер событий, неожиданных, внезапных, удивительных. Его искусство противоположно поэтике Толстого, Тургенева, Гончарова. Против статики описаний и бытописаний он выдвигает динамику событий, движение, действие, борьбу. Ему некогда живописать словами и эпически повествовать о нравах. Он сам схвачен вихрем и несется вместе с стремительным потоком происшествий. В одном его письме к Майкову мы находим замечательную фразу: «Будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе». Писатель искренне был убежден, что его романам не хватает художественности, оправдывался тяжкими условиями работы и смиренно признавал себя ниже таких художников, как Тургенев и Лев Толстой. «Это невысокая оценка своих произведений», — объясняется ограниченностью его поэтики. Для Достоевского художественность была равнозначна изобразительности, живописности, и он понимал, что в этой области ему не сравниться с мастерами картинности, но он не догадывался, что художественность его была совсем иная, несравнимая с прежней и, быть может, выше ее. Принципу изобразительности он противопоставлял принцип выразительности, то, что он называл поэзией, эпосу, драму, созерцанию, вдохновению. Изобразительное искусство воспроизводит природную данность. Оно обращено к чувству меры и гармонии, к аполлиническому началу в человеке. Вершина его — бесстрастное эстетическое созерцание. Выразительное искусство отрывается от природы и создает миф о человеке. Оно взывает к нашей воле и вопрошает нашу свободу. Оно дионисийно, и вершина его — трагическое вдохновение. Первое — пассивно и натурально. Второе — активно и персонально. Одним мы любуемся, в другом участвуем. Одно славит необходимость, другое утверждает свободу, одно статично, другое динамично. Принципом художественной выразительности объясняются все особенности построения и техники романа Достоевского. Он знает только человека, его мир и его судьбу. Личность героя является осью композиции. Вокруг нее распределяются действующие лица и строится интрига. В центре «Преступления и наказания» стоит Раскольников. В центре «Идиота» — князь Мышкин. Эта централизация достигает своего предела в «Бесах». В «Черновой тетради» мы уже встречали запись «Князь Ставрогин». Все. И действительно, весь роман — судьба одного Ставрогина. Все о нем и все для него. Экспозиция посвящена истории Степана Трофимовича Верховенского, воспитателя, идейного отца героя. Духовные корни атеиста 60-х годов погружены в мечтательство 40-х годов. Поэтому Верховенский входит в биографию Ставрогина. Рядом с отцом по духу поставлена мать по плоти, Варвара Петровна, интимно связанная 20-летней дружбой со своим приживальщиком. Вокруг героя группируются 4 женщины – Лиза Тушина, Даша, Марья Тимофеевна и жена Шатова. Все они, как зеркала, отражают различные лики обворожительного демона. женщины — часть трагической судьбы русского Дон Жуана, в них его возможность спасения и угроза гибели. Против вечно женственного совершает он величайшее свое преступление — матреша и высочайший свой подвиг — женитьба на хромоножке. От женской любви Лиза ждет он воскресенья и к женскому материнскому состраданию прибегает перед смертью Даша. Этапы жизненного пути скитальца Ставрогина отмечены женскими именами. Идейное мытарство символизируется любовными изменами. Гибель его становится неизбежной, когда любовь окончательно погасает в его сердце. Прощание с Лизой в Скворешниках. За первым концентрическим кругом четыре женщины идет второй, четыре мужчины — Шатов, Кириллов, Петр Верховенский и Шигалев. Образ Дон Жуана сменяется образом Фауста, искателя, вечно неудовлетворенного и мятежного. Ставрогин их учитель, их вождь и господин, все они живут его жизнью, это его идеи, получившие самостоятельное существование. Сложная и противоречивая личность героев порождает из себя и православного националиста Шатова, и человека-бога Кириллова, и революционера Петра Верховенского, и фанатика Шигалева, и любовницы, и влюбленные в учителя ученики — все это один Ставрогин. Одно его сознание, распадающееся на непреодолимые противоречия, борющиеся с искушениями демона. Третий концентрический круг составляют второстепенные персонажи из общества Петра Верховенского, мелкие бесы, пущенные по свету великим и страшным духом отрицания, Виргинский, Липутин, Лебяткин, Эркель, Лямшин и несколько обывателей губернского города. И, наконец, губернатор фон Лембке и великий писатель Кармазинов связывают с главным героем через семейство Дроздовых. Лиза Тушина, дочь генеральши Дроздовой, Кармазинов ее родственник. При такой централизованной композиции достигается необыкновенное единство действия и пропорциональность частей. От всех кругов радиусы ведут к центру. Токи энергии пробегают по всему организму романа, приводя в движение все его части. Толчки и взрывы, происходящие в глубине сознания героя, передаются трясения от одного круга к другому. Волны расширяются и растут. Напряжение захватывает сначала несколько людей, потом кружки и, наконец, весь город. Душевная борьба Ставрогина становится общественным движением, воплощается в заговорах, бунтах, пожарах, убийствах и самоубийствах. Так идеи превращаются в страсти, страсти в людей, люди выражают себя в событиях. Внутренние и внешние неразделимы. Распад личности, смута в губернском городе, духовный кризис, переживаемый Россией, вступлением мира в катастрофический период его истории, таковы все расширяющиеся круги символики бесов, личность Ставрогина всемирна и всечеловечна. Второй особенностью выразительного искусства Достоевского является его драматизм. Бесы — театр трагических и трагикомических масок. После экспозиции, краткого отчета о событиях прошлого времени и характеристики главных персонажей Степан Трофимович Верховенский, Варвара Петровна Ставрогина, ее сын Николай Всеволодович, ее воспитанница Даша, семейство Дроздовых и фон Лембке, следует завязка. Проект Ставрогиной — женить Степана Трофимовича на Даше. Она состоит из двух драматических диалогов — Ставрогина-Даша и Ставрогина-Степан Трофимович. Вынужденное сватовство старика Верховенского связано с таинственными любовными отношениями, завязавшимися за границей между Ставрогиным, Лизой Тушиной и Дашей. В следующих главах намечается третья любовная интрига — Ставрогин. Марья Тимофеевна. О хромоножке рассказывает Липутин, ею страстно заинтересована Лиза, ей покровительствует Шатов. Кириллов защищает ее от побоев капитана Лебяткина. И, наконец, упоминается вскользь о четвертой любовной интриге — Ставрогин, жена Шатова. Так вокруг сватовства Степана Трофимовича усложняется и запутывается клубок интриги. Четыре женских образа появляются около Ставрогина. Их сопровождают новые действующие лица. Даша связана со своим претендентом Степаном Трофимовичем и братом Шатовым. Лиза Тушина с женихом Маврикием Николаевичем, Марья Тимофеевна с братом Лебяткиным и покровителями Шатовым и Кирилловым. Марья Шатова с мужем. Человеческий мир Достоевского строится как сложное взаимообщение и духовное всеединство. Завязка подводит нас к эффектной сцене ансамбля. Наступает знаменательный день, воскресенье. Все главные действующие лица случайно встречаются в гостиной Варвары Петровны. Такие роковые случайности — закон в мире Достоевского. Эту условность театральной техники он превращает в психологическую необходимость. Его люди влекутся друг к другу любовью-ненавистью. Мы следим за их приближением и предчувствуем неизбежность конфликта. Орбиты этих планет заранее исчислены, и точки пересечения определены. С каждой минуты растет наше напряжение. Мы ждем столкновения, боимся его и торопим своим нетерпением. Автор мучает нас замедлением темпа перед взрывом. Ретардация. Заставляет подниматься по всем ступеням нарастания. Градация. Обманывает ложными развязками. Перипетия. И, наконец, потрясает катастрофой. Таков прием его динамической композиции. Знаменательный день начинается со встречи Варвары Петровны с Хромоножкой в церкви. Она приводит ее к себе, и тайна Марии Тимофеевны вызывает длинный ряд драматических объяснений, скандалов, взрывов. Генеральша Дроздова обвиняет Варвару Петровну. Даша оправдывается перед своей воспитательницей. Лебяткин намекает на обиду сестры. Неожиданно возвращаются из-за границы Ставрогин и Петр Верховенский. Первый заявляет, что Марья Тимофеевна ему не жена, и почтительно уводит ее. Второй обличает клеветника Лебяткина и позорит отца. Варвара Петровна гонит из своего дома Степана Трофимовича, Шатов дает пощечину Ставрогину, Лиза бьется в истерике. Все эти драматичные, неожиданные и необычайные события сконцентрированы в одной сцене. Высшая точка напряжения пощечина. Она подготовлена предыдущими столкновениями. Драматическая энергия разряжена, и поток действия разветвляется на ручьи. После массовой сцены ряд сцен диалогических, после знаменательного дня — ночь Ставрогина. Проходит 8 дней. Хроникер возобновляет рассказ понедельника вечером, потому что, заявляет он, в сущности, с этого вечера началась новая история. Первая катастрофа была развязкой прежнего и завязкой нового. Тайна Хромоножки не открылась и становится источником новых событий. Ставрогин беседует со своими воплотившимися идеями. Каждая последующая беседа драматичнее предыдущей. После диалога с Петром Верховенским он посещает Кириллова, Шатова, Лебяткина и Марью Тимофеевну. Пощечина Шатова — первое бремя, которое он возлагает на себя. Решение объявить публично о своем браке с Хромоножкой — второе бремя. Сцена кончается трагически. Марья Тимофеевна кричит герою в лицо: «Гришка Отрепьев! Анафема!» И Ставрогин в бешенстве швыряет деньги Федьке Каторжному. Следующий драматический момент — дуэль Ставрогина с Гагановым. И третье бремя оказывается неудачей и ложью. Герой отходит на второй план и уступает место своему двойнику Петру Верховенскому. Тон повествования меняется. Он становится спокойнее и медленнее. Рамки расширяются, и в роман вливается общественная жизнь, настроение умов, политическая злоба дня. Петр Верховенский развивает неутомимую деятельность. Он одурачивает губернатора, становится фаворитом губернаторши, подготовляет заседание тайного общества, сеет тревожные слухи, разбрасывает прокламации, агитирует среди рабочих. Следующая большая сцена ансамбля посвящена заседанию наших. Это шедевр политической сатиры, построенный на резких трагикомических контрастах. Потрясающая по мрачной энергии выступления Шегалева предваряется карикатурными прениями между студенткой, гимназистом и майором. Массовая сцена у наших соответствует массовой сцене в салоне Варвары Петровны. Первая — семейная трагедия, вторая — общественная сатира, и обе сконцентрированы вокруг Ставрогина, и в их противоположности отражается его раздвоение. Трагедия героя достигает своей кульминационной точки в сцене у Тихона. Намерение опубликовать постыдную исповедь, четвертое и последнее бремя, которое он хочет понести. Неудача этого лживого покаяния наносит ему последний смертельный удар. С этого момента действие переламывается, из восходящего становится нисходящим и все стремительнее несется к развязке. Третья часть романа посвящена катастрофе, или, вернее, ряду катастроф, составляющих исключительную по силе развязку. На общественном празднике в пользу гувернанток выступают Лебяткин, Кармазинов, Степан Трофимович и какой-то маньяк. За этими громкими скандалами следует грандиозный скандал бала и кадрили литературы. Все это завершается пожаром Заречья и смуты. После политической катастрофы идут личные. Почти все герои романа погибают. Марью Тимофеевну и Лебяткина убивает Федька Каторжный. У их горящего дома погибает Лиза Тушина. Федьку убивает Фомка. Шатова убивает Петр Верховянский. Кириллов и Ставрогин кончают самоубийством. Степан Трофимович умирает на постоялом дворе. Фон Лембке сходит с ума. Роман-трагедия разбивается на три акта. Завязка дана в драматической форме ложной катастрофы собранию Варвары Петровны. Первая часть. Кульминация. У Тихона подготовлена второй сценой ансамбля «У наших». Вторая часть. Развязка вводится третьей массовой сценой «Праздник» и распадается на ряд отдельных катастроф. Третья часть. Огромный мир романа, населенный множеством людей и перегруженный массой событий, организован с гениальным искусством. Каждый эпизод оправдан, каждая деталь рассчитана, расположение и последовательность сцен обусловлены единством замысла. Мир этот охвачен одним порывом, одушевлен одной идеей, он целестремителен и динамичен. Третья особенность выразительного искусства Достоевского – занимательность. Действие романа должно увлекать читателя, возбуждать его любопытство. Автор вовлекает нас в мир своего вымысла, требует нашего соучастия и сотворчества. Активность читателя поддерживается приемами загадочности, странности, необыкновенности и неожиданности происшествий. Хроникер предваряет и укрепляет впечатление своими личными оценками, догадками и намеками. Завязка романа «Сватовство Степана Трофимовича» вводится следующей ремаркой рассказчика. Предчувствовал ли он в этот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем? События, происходящие за границей между Ставрогиным, Дашей и Лизой, окружены таинственностью. Варвара Петровна старается разгадать их смысл, но, прибавляет хроникер, оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Эта неясность так и не выясняется. Хроникер строит предположения и теряется в догадках. Наш интерес возбужден. История Марии Тимофеевны дается в искаженных отражениях. О ней рассказывает злобный сплетник Липутин и пьяный пройдоха Лебяткин. Выяснение этой тайны приводит к новой путанице. Отношения между Ставрогиным и Хромоножкой объясняет Петр Верховенский. Недавняя ложь накладывается на прежние обманы. Хроникер недоумевает, почему Лиза так интересуется Шатовым. Во всем этом, признается он, было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Загадки нагромождаются на загадки. Хроникер знакомится с мадемуазель Лебяткиной. Таинственность обстановки поражает его. «Послушайте, Шатов, — говорит он, — что ж мне теперь заключить из всего этого?» «Заключайте, что хотите, — отвечает тот. И рассказчик загадочно сообщает, — одна невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. Мы подготовлены к невероятности последующих разоблачений». Знаменательный день, заканчивающийся пощечиной Шатова Ставрогину, вводится такой ремаркой. Это был день неожиданности. День развязки прежнего и завязки нового, резких разъяснений еще пущей путаницы. Непонятно почтительно рыцарское обращение Ставрогина с Хромоножкой. таинственное истерическое возбуждение Лизы, загадочно пощечина Шатова. Хроникер подчеркивает этот эффект ремаркой, но тут разразилось вдруг такое приключение, которого уж никто не мог ожидать. Во второй части все поведение Петра Верховенского смущает своей двусмысленностью и странностью. Он смертельно ненавидит Ставрогина и в то же время влюблен в него и целует у него руку. От этого темного существа распространяется тень сначала на его ближайшее окружение, потом на его тайное общество и, наконец, на весь город. Конспирация ширится. Действие романа медленно погружается в зловещий мрак. На фоне его вспыхивает зарево пожара в Заречье, сверкает нож Федьки Каторжного, убивающего Лебяткина. Раздается выстрел Петра Верховенского, поражающий Шатова. Загадочность — любимый прием Достоевского. Разъяснение одной тайны влечет за собой возникновение другой. Беспрерывные объяснения ведут к пущей путанице. Мы запутываемся в сложную сеть происшествий и невольно становимся следователями и сыщиками. В черновой тетради Достоевский пишет об особом тоне рассказа. «Тон в том, — отмечает он на полях, — что Нечаева, Петра Верховенского и князя Ставрогина не разъяснять, скрывать его, Нечаева, и открывать лишь постепенно сильными художественными чертами». Князь характеризуется как лицо загадочное и романическое. На этом сознательном приеме строится эффект контрастного освещения. Среди отчетливо очерченных и ярко освещенных персонажей главные герои окружены таинственной тенью. Черты их расплываются, контуры неразличимы, и это придает двум демонам романа особую жуткую выразительность. Пустота небытия просвечивает сквозь их фантастические черты. Духи отрицания и разрушения, они не могут быть до конца объяснены и изображены. Мастерство Достоевского в градации теней, в световых контрастах и в двойном освещении. Концентрация действий вокруг личности главного героя, драматизм построения и загадочность тона — таковы три особенности выразительного искусства. Роман-трагедия пресыщен драматической энергией, заключая в себе неисчислимые потенции борьбы и столкновений, трагично не только целое, но и каждая клетка его. Действующие лица, участвуя в общей трагедии, переживают каждый одновременно и свою личную трагедию. Фабулы одного романа Достоевского хватило бы на 10 обычных описательных романов. Попытаемся выделить из контрапункта бесов основные мотивы личных трагедий. Степан Трофимович Верховенский, история которого начинается и заканчивается действие романа, принадлежит к величайшим созданиям писателя. В образе этого чистого идеалиста 40-х годов есть дыхание и теплота жизни. Он до того непосредственно и естественно живет на страницах романа, что кажется независящим от произвола автора. Каждая фраза его и каждый поступок поражают внутренней правдивостью. Достоевский с добродушным юмором следит за подвигами своего 50-летнего младенца, подшучивает над его слабостями, уморительно передразнивает его барские интонации, но решительно им любуется. Фигура Степана Трофимовича свидетельствует о необыкновенном юмористическом даре автора. Верховенский был прекраснейший человек, умнейший и даровитейший. Он принадлежал к плеяде знаменитых имен 40-х годов, учился в Германии, блеснул на кафедре университета, написал исследование о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей и поэму вроде второй части Фауста. Но блестящая карьера его была разбита вихрем обстоятельств, и он оказался в губернском городе в роли приживальщика при своем деспотическом друге и покровительнице Варваре Петровне Ставрогиной. Идеалист опустился до карт и шампанского, регулярно впадал в гражданскую скорбь, то есть в кандру, которая неизменно заканчивалась припадками холерины. Но его поддерживала приятная мечта о красивой гражданской своей постановке. 20 лет простоял он перед Россией в виде воплощенной укоризны и вошел в роль гонимого и сильного. Женат он был 2 раза. Первый раз на какой-то легкомысленной девице, от которой имел сына Петра. Этот плод первый и радостный, еще не обращенный любви, воспитывался где-то в глуши. Второй женой его была немочка, Женитьба явилась, очевидно, следствием увлечения немецкой идеалистической философии, но главной любовью рыцаря-романтика было 20-летнее платоническое чувство к Варваре Петровне, состоявшее из привычки, тщеславия, эгоизма и самой возвышенной и искренней привязанности. Идеалист живет высшей мыслью, идеей вечной красоты. Он настоящий поэт. Ему знакомо вдохновение и предчувствие мировой гармонии. Достоевский поручает Верховенскому свои самые заветные идеи. Но эстетизм и теории оборачиваются на практике неприглядным аморализмом. Степан Трофимович может восторженно проповедовать счастье всего человечества и проиграть в карты своего крепостного Федьку. Беспочвенность мечтательства обличается автором в острой пародии. Верховенский пишет Варваре Петровне из Берлина. «А у нас чуть ли не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу. Все благородное, много музыки, испанские мотивы, мечта всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы». Разлад между мечтой и действительностью, от которого рыцарь суровые дамы доходил иногда до нервных взрывов, и мрачно заявлял «Я простой приживальщик, и ничего больше», или «Я припертый к стене человек». Этот разлад превращается в конфликт с приездом его сына Петра. Степан Трофимович сталкивается с нигилистами, среди которых первый его Шер Петруша. Он читает, что делать, и вступает в бой. В опустившемся и расслабленном эстете загорается негодование, гражданское чувство и отвага. Верховенский смело заявляет, что сапоги ниже Пушкина и даже гораздо, и бесстрашно выступает перед разнузданной аудиторией на празднике. Именно ему, слабому и ничтожному характеру, Достоевский дает право обличать молодое поколение. Автор прощает своему герою все падения и грехи за рыцарскую верность идеи вечной красоты, за проникнутость высшей мысли. «Да понимаешь ли, — кричит Степан Трофимович сыну, — понимаешь ли, что если у вас гильотина на первом плане и с таким восторгом, то это единственно потому, что рубить головы всего легче, а иметь идею всего трудней. Эти телеги и, как там, стук телег, подвозящих хлеб человечеству, полезнее Сикстинской Мадонны, или как у них там, подобная глупость». Слова Степана Трофимовича перекликаются с пророчеством Лебедева в «Идиоте» и подготовляют окончательное обличение искушения хлебом в легенде о великом инквизиторе. На празднике Верховенский торжественно и вдохновенно говорит нигилистам: «А я объявляю, что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть. Форма красоты уже достигнутая, без достижения которой я, может, и жить-то не соглашусь. Без хлеба можно прожить человечеству, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете. Вся тайна тут, вся история тут. Не уступлю!» Нелепо прокричал он в заключение и стукнул изо всей силы по столу кулаком.